4. Близость океана ощущалась задолго до того, как я его увидел. По изменившемуся цвету неба, по мягкому, с непередаваемым вкусом воздуху, по неуловимому запаху ветра. Равнина внизу простиралась бесконечным серебристым ковром, исчерченным бурыми узорами высокой растительности вдоль русел немногочисленных рек. К югу от меня где-то пряталась за сверкающим на солнце серебром обширная дельта Дона, помеченная в небе цепью кучерявых белых облаков. К северу уходила до горизонта та же равнина, выглядящая как настоящее темно-серое море, на фоне которого легко затерялась тень моей бесшумной птицы. По сторонам мелькали небольшие поселения. Скорее, хутора по земным меркам. Глаз уже зацепился за темную полосу, пунктиром протянувшуюся поперек моего пути далеко на западе. Я оглянулся в кабине. Под потолком поблескивали быстро вращающиеся приводы, закрепленные ящики и большой инструментальный сундук уютно отдыхали в глубине. Кроме привычного шума, несущегося за обшивкой воздуха, был слышен лишь тихий стрекот механизмов. Полоса впереди стремительно надвинулась, оказавшись невысоким лесом, напомнившим тот, в котором я отсиживался под Саутримом. Ветвистые деревья с обширными кронами напоминали капусту брокколи. За дальней кромкой этого леса уже виднелась синева океана, отчеркнувшая строгой линией далекий горизонт. Лес закончился. Между ним и обрывистым берегом лежала изрезанная полоса холмистого края плато, покрытая знакомыми кустиками. Они мелькнули внизу недалекой серой полосой, и в следующее мгновение меня поглотил океан. Сверкающая плита темной воды, покрытая барашками волн. Я сбросил скорость и развернулся. Когда я в прошлый раз летел в поместье Уров, то меня направляла Анна, родившаяся и выросшая в этих местах. Кроме того, мы прилетели сюда уже поздно вечером, и в результате я, разумеется, не запомнил никаких ориентиров. Повиснув в воздухе, гонимый ветром назад в сторону берега, я задумался. Куда лететь? На юг или север? Шум воздуха за обшивкой стих, мирно шуршали приводы движителя, в открытое боковое окно ко мне пробивался лежавший внизу океан, залитый солнцем. Недалекий обрывистый берег напоминал тот, который я видел в прошлый визит, но полоса пляжа снизу была узковата. Я помнил, как искал площадку для аварийной посадки в темноте, и тогда пляж был гораздо шире, местами засыпанный крупными камнями. Береговой обрыв плавно понижался в направлении дельты Великой реки, и я направил машину на север. Лететь пришлось довольно долго, около часа по земному времени. Поместье издали напоминало древнюю крепость, наброшенную ожерельем башен на макушку округлого холма, возвышавшегося над округой. Стали видны детали, которых я не заметил в прошлый раз. Весь комплекс построек состоял из нескольких квадратов дворов, сцепившихся вместе в длинную букву «Г» с короткой загогулиной. Каждый угол оформлялся массивной башней. Стены крепости впечатляли своей шириной и солидностью. Были они невысокими, но под широкими крышами, накрывавшими их, прятались открытые галереи, выходившие на внутренний двор, а также жилые и хозяйственные помещения, формировавшие внешние обводы псевдостен. Камера, в которую меня тогда посадили, как раз и была одним из таких помещений. Я облетел поместье со стороны моря, внимательно разглядывая его и выбирая место для посадки. Было видно, что это не настоящая крепость в земном понимании. Стены не имели проходов поверху для обороняющихся, или каких-либо иных приспособлений для боя. Быстро проскочив в здание, я заложил вираж, разворачивая самолет, и увидел в отдалении на голой лысой макушке соседнего холма хорошо видимую контрастную звезду почерневшей горелой почвы с нетронутым пятачком посередине. Сердце дрогнуло. Видимо, роды уже состоялись. Немного пугал масштаб последствий. Конечно, скелли опасные штучки, но я еще не слышал, чтобы женщины теряли сознание во время родов. Уверен, что я небольшой эксперт в этом, но моя бывшая жена, все ее подруги, куча земных книг и знакомых, никто не упоминал о потере контроля со стороны роженец. Роды для человека зачастую тяжелый и мучительный процесс. Некоторые, как моя бывшая, например, сравнивали их с пыткой. Но я лично, познакомившись с пытками, склонен был считать это преувеличением. По моему малокомпетентному мнению, должно произойти что-то чрезвычайное, чтобы скелли полностью потеряла контроль. Пятно на холме напоминало последствия взрыва авиационной бомбы тонны так на полторы, а не место счастливых родов. В крайнем с юга дворе появились какие-то люди. Меня, как мне показалось, заметили. Три человека вышли из галереи и неподвижно стояли, наблюдая мои маневры. Развернув машину носом навстречу ветру с океана, я аккуратно посадил ее в самой середине обширного, покрытого светлой плиткой с геометрическим узором двора. Троица, встречавшая меня, была мне незнакома. Все они были белые, точнее сказать, светлокожие, мужчины в непривычной для меня одежде. Самолет последний раз качнулся, успокаиваясь, я зажал все стопора, останавливая приводы, и посмотрел на встречающих через открытое окно. Те не двигались, лишь немного разойдясь в стороны. Я пробрался к двери, открыл ее и, прежде чем выпрыгнуть наружу, крутанул зажатый в пальцах кристаллик соли, вытягивая руку к невидимому источнику, разгоняя внутренний жар. Чистая красивая плитка двора. Ни пылинки, ни соринки. На мгновение я замер, осматриваясь. Знакомые галереи по периметру, высокая округлая арка, ведущая в соседний двор, добротные дома-башни по углам и синее небо с редкими высокими перьями облаков сверху. Далеко огибая нос летающей машины, вышел один из встречающих. Высокий, смуглый обитатель Мау с короткой стрижкой под горшок, одетый в длинную до колен, не застегивающуюся безрукавку, из-под которой виднелся широкий пояс в цветах уров и длинный кинжал на нем. Я кивнул. «Здравствуйте». Незнакомец, ничего не ответив, протянул руку, приглашая меня пройти через арку в соседний двор. Я уже немного привык к местному обычаю не здороваться и не прощаться, поэтому отнесся к его неразговорчивости спокойно. Кивнув парню, его товарищи не показались из-за самолета, я направился, куда было предложено. Парень остался стоять на месте. Проходя в тени арки, дохнувшей на меня приятным сквознячком, я оглянулся. Тот по-прежнему стоял на месте, провожая меня взглядом. Пара его товарищей маячили вдали. «Теплая встреча», — подумалось мне, и я зашагал по пустому двору, пересекая его. У высокой угловой башни, покрытой красивой бледно-розовой штукатуркой, суетились люди. Несколько женщин стояли тесной группой чуть в стороне. Слышались какие-то крики и шум из-за широких, распахнутых то ли дверей, то ли ворот первого этажа. Я уверенно шагал в направлении суеты через широкий двор, напоминающий настоящую городскую площадь, когда люди у входа метнулись в разные стороны. Секунда, и на площади остался я один. Еще секунда, и мне навстречу выскочила разъяренной фурией моя скелли. Она на мгновение остановилась, увидев меня, всмотрелась и уже медленнее зашагала, приближаясь. Я напрягся. Это не было похоже на радость от моего появления. Прекрасное лицо было каким-то изможденным, осунувшимся. Покрасневшие глаза, а еще мне показалась ненависть в их глубине. Я все больше хмурясь шагал ей навстречу. Она не дошла до меня метров пяти, остановилась, зашипела, как змея, и выплюнула со злобой мне в лицо. «Зачем ты явился?» Оторопевший, я осторожно приближался к моей Скелле, но ничего ответить не успел. «Не приближайся! Скотина, зачем ты явился?» «Анна, что случилось?» Меня начинало потряхивать. Нервы сжались в тугой комок. Бешеный веер лепестков теней колотил меня по голове так, что я уже поплыл, как тающая свеча. «Ты спрашиваешь?» «Это все из-за тебя. Если бы ты не явился, этого бы никогда не произошло!» С исказившимся лицом на меня бешено орала незнакомая темнокожая женщина. «Чтоб ты сдох, сволочь! Умри, чужая скотина, сдохни! Убирайся туда, откуда явился!» Она затряслась. Я сделал еще шаг к ней. Она подняла кулаки, как будто собиралась напасть на меня. И в тот же миг тени, которые и так лупили меня без жалости, обрушились раскаленными ударами на мою голову. В глазах поплыло, нестерпимый жар едва не разорвал меня в пепел, и я судорожно, уже ничего не соображая, стряхнул его на площадь позади себя. Стало легче. Вернулось зрение, и вместе с ним боль от горящей спины. Я машинально сделал шаг вперед и вбок. Уже не сбрасывая огонь, затопивший мое сознание, тот, не спрашивая меня, несся жгучим потоком мимо, куда-то назад и в сторону. Я чувствовал себя жареной курицей, обдуваемой раскаленным воздухом новомодной конвекционной плиты. Моя виртуальная поджаренная кожица должна была сгореть в уголь от этого тепла. Но я почему-то отчетливо осознавал, что в реальности горит и воняет паленой тряпкой только моя одежда. Да согревает мое тело невоображаемый, а вполне реальный жар от раскаленных камней позади. Как я уже не раз убеждался, тогда, когда мое сознание плавится в воображаемом огне, мне нужен огонь реальный, чтобы снять дисбаланс настоящей мнимой температуры, от которого я страдал намного сильнее, а главное, реальнее, чем от виртуальных ощущений. Внезапно поток боли прекратился. Я покачнулся. Видимо, неосознанно мышцы напряглись, сопротивляясь воображаемой реке. Скелля с побледневшим испуганным лицом отпрянула. Я дернулся от прикосновения обожженной одежды к спине, оглянулся и остолбенел. Пятно раскаленного камня метров пяти в диаметре ворочалось красно-черными сгустками посреди площади. Ветер с моря отгонял вонючий жаркий дым, поднимающийся вертящимися клубами высоко в небо. Вся восточная сторона двора была затянута этой жгучей вонью, но, кажется, ничто больше там не горело. Я инстинктивно попятился от края бездны, которая, мне показалось, выглядывала из раскаленной ямы. Когда, оправившись от потрясения, я повернулся, Анна исчезла. Сбросив дымящуюся одежду, я устало добрел до ближайшей тенистой галереи и уселся прямо на пол, привалившись спиной к прохладному камню. Во дворе замелькали люди, кто-то что-то делал. Все старательно обходили шипящую и трещащую сковородку посреди двора. Та долго не сдавала свои позиции, продолжая еле слышно урчать от неудовольствия. Как ни странно, я был благодарен ей. Жар плавящегося камня спас меня от крайне неприятных последствий. Кроме сильной усталости и чувства опустошения, я практически не пострадал. Не знаю, сколько я так просидел. Сковорода перестала дымить. С того места, где я устроился, было видно лишь жаркое колышущееся марево над серединой двора. Пора было встать и заняться делом. Попытаться для начала выяснить, что здесь произошло. Одно страшное непоправимое чувство медленно овладевало мною. Я только что потерял свою Скеллию.